Гибель Дурьотханы. Некие охотники видели, как прокрался измученный и истекающий кровью Дурьотхана в камыши у озера и, отправившись в лагерь победителей, поведали о том пандавам. Щедро наградив охотников, пандавы в сопровождении многих воинов отправились к озеру Двайпаяна. Придя туда, они увидели повелителя Кауровов, забравшегося в воду, чтобы спастись от врагов. «Зачем скрываешься ты в этом озере, спасая свою жизнь?» — вскричал с усмешкой Юдхиштхира. «Ты — причина гибели стольких отважных воинов, губитель своего рода. Где твоя гордость, о Дурьотхана? Напрасно, видно, прославляли люди твою доблесть. Напрасно хвастал ты своей силой и отвагой. Выходи и сражайся с нами!» «Не из страха за свою жизнь бежал я с поля битвы», — отвечал Дурьотхана. «Колесница моя была разбита, пали мои кони, и один я остался, потеряв в бою всех своих воинов, не для спасения жизни, не из страха, но лишь для недолгого отдыха укрылся я здесь. Дайте мне отдохнуть и отдохните сами, а затем я выйду и сражусь с вами». «Все мы отдохнули уже достаточно», — сказал Юдхиштхира. «Выходи сейчас на бой, и царство будет твоим, если тебе удастся одолеть нас». Дурьотхана сказал: «Братья мои, ради которых я боролся за власть, полегли в битве. Не нужно мне без них царство, хотя я мог бы победить тебя, Юдхиштхира. Царствуй же ты над опустошенной страной, лишившейся храбрейших своих витязей, а я удалюсь в леса отшельником, одетым в оленьи шкуры, и окончу там свою жизнь». «Ты бредишь там в воде, лишившись разума от горя», — отвечал, насмехаясь, Юдхиштхира. «Не надейся на мою жалость. Я не желаю принимать царство от тебя в дар теперь, когда ты не владеешь им больше. Я буду царствовать, только сразив тебя в бою. Жизнь твоя в моих руках. Выходи и сражайся, о Дурьотхана!» Тяжело вздыхая, отвечал Дурьотхана: «Один, израненный, усталый и безоружный, я не могу сражаться со всеми вами сразу. В битве я противостоял вам без страха. Но теперь будьте справедливы и великодушны. Я буду биться с вами, но с каждым один на один. И я отплачу вам за своих павших братьев и друзей». «Хвала тебе, о Дурьотхана», — отвечал ему Юдхиштхира. «Теперь ты говоришь как кшатрий. Выбирай оружие, сразись один на один с любым из нас. А я обещаю тебе, если ты одержишь победу, ты снова будешь царем». «Если ты даруешь мне эту милость, храбрый Юдхиштхира», — сказал Дурьотхана, «я выбираю палицу, и пусть тот из вас, кто считает себя достойным противником мне, выступит против меня пешей с одной палицей, и мы сразимся равным оружием». И шумом рассекая волны, Дурьотхана вышел на берег озера, размахивая над головой своей тяжелой железной палицей, и стал там, покрытый кровью и водой, подобный Шиве, разрушителю вселенной. «Во владении палицей Дурьотхана не знает себе равных», — тихо молвил Юдхиштхире Кришна. «Поспешным, о царь, было твое согласие. Только Пхимасена, пожалуй, может с ним сейчас сразиться. Уступая Дурьотхане в искусстве владения оружием, он превосходит его силой. Но преимущество на стороне сына Дхритараштры. Как мог ты дать ему такое обещание? Неуместно твое сострадание к врагу». «Не тревожься, о Кришна», — возразил Пхимасена. «Как нетрудно мне будет. Я наверняка убью Дурьотхану, и вы будете свидетелями моей победы». И, выступив вперед, Пхимасена громко вскричал, обращаясь к Юдхиштхире. «Ныне я вырву шип, терзающий твое сердце. Ныне лишится Дурьотхана и царства, и жизни Палибхишма, Дрона, Карна и сотни могучих и отважных витязей, а он еще жив, когда я уложу его своей палицей. Ты вздохнешь спокойно, и счастливым будет твое царствование, о Юдхиштхира!» «Не трать слов, сын Панду!» — сказал в ответ Дурьотхана. «Не мечи бесполезные громы, как осенняя туча, не отягощенная дождем. Сражайся и покажи теперь свою силу в этом бою!» И когда он промолвил эти слова, пандавы и все воины, собравшиеся там и обступившие со всех сторон место, где предстояло биться Бхимасене и Дурьотхане, рукоплесканиями воздали хвалу отважному сыну Дхритараштры. Бхимасена, взяв свою палицу, выступил против него. Но прежде чем начался бой, раздались ряды жадных до зрелища воинов, и вышел вперед великан в синем одеянии, светловолосый, увенчанный полевыми цветами. Тяжелый плуг был в одной его руке, а в другой он держал знамя с изображением пальмы. Узнав Баладеву, могучего брата Кришны, пандавы почтительно приветствовали его, и Бхимасена, и Дурьотхана оба склонились перед ним в поклоне. 42 дня провел я в скитаниях», — молвил Баладева. «Ныне я вернулся с берегов священной Сарасвати и узрел поле, покрытое мертвыми телами. Я хочу видеть этот последний бой между славными потомками Бхараты». Юдхиштхира обнял его и сказал: «Смотри же на этот ужасный бой, о плугоносец!» И Баладева сел между зрителями, блистающий, как месяц, среди звезд. Встали друг против друга с поднятыми палицами Бхимасена, сверкающий золотыми доспехами, и Дурьотхана, мечущий яростные взгляды на врага. Оба, подобные гордым лесным слонам, готовым драться из-за слонихи. Ободряемые криками и рукоплесканиями обступивших место схватки воинов, оба витязя стали сходиться, как два свирепых тигра, готовые броситься друг на друга. С криком устремился Бхимасена на Дурьотхану. Палицы их сшиблись в воздухе со стуком, подобным громовому удару, и начался ужасный бой, от коего дыбом вставали волосы. Бой, напоминающий единоборство Индры с демоном Прохладой в былые времена. Оба покрытые кровью, они подобны были двум деревьям кимшука, расцветшим красными цветами. Искры летели от их палец, сталкивающихся с громовым стуком, и похожих на перун Индры и жезл Ямы. Бхимасена, вращая над головой палицы, с шумом рассекающий воздух, кружил вокруг своего противника, то приближаясь, то отступая. С небывалым проворством он наносил и отражал удары, бросался на врага, отскакивал то вправо, то влево, останавливался недвижно или, срываясь с места в тот же миг, когда враг бросался на него, уклонялся от ударов, отступал, пригибаясь к земле или высоко подпрыгивая ввысь. То же делал и Дурьотхана. И казалось, оба они затеяли игру друг с другом. Дурьотхана описывал круги, обращая лицо вправо, Бхимасена влево. В то время как они кружили один против другого, Дурьотхана внезапно нанес сыну Панду сокрушительный удар в голову. Но не дрогнул Бхимасена под тем страшным ударом, к великому удивлению всех видевших поединок. И сам обрушил на врага свою тяжелую палицу, украшенную золотом. Дурьотхана, однако, отразил этот удар и вторично поразил сын Дхритараштры Бхимасену, ударив его со всей силой в грудь. На этот раз покачнулся витязь, оглушенный на время, но тутчас, придя в себя, ринулся яростно на противника, как лев на лесного слона. Вращая палицей, он нанес Дурьотхане сильнейший удар в бок, и тот упал на колени, но тут же вскочил, исполненный гнева, устремив на противника испепеляющий взор. И он нанес удар приблизившемуся Пхимасене, удар, раздробивший доспехи героя и сбивший его с ног. И, видя Пхимасену, распростертого на земле, Дурьотхана испустил торжествующий крик, а среди пандавов послышались возгласы ужаса и горя. С трудом напрягая все силы, поднялся Пхимасена на ноги, утирая кровь, струящуюся у него по лицу. «Если оба они будут сражаться честно, Пхимасене никогда не одолеть сына Тхритараштры», — сказал тогда Кришна Арджуне. «Только обманом может он победить. Но ведь и боги обманом победили асуров. Великой опасности подверг нас царь Юдхиштхира своим великодушием. Напомни Пхимасене о его обете, Арджуна. Пусть обманом он победит Дурьотхану». И Арджуна подал Пхимасене знак, ударив себя рукой по бедру. Понял тот знак могучий сын Панду. Вспомнил он о своем обете сокрушить бедра Дурьотханы, данным в день игры в кости. И когда после краткого отдыха оба витязя снова сошлись для боя, Пхимасена, кружа возле врага, сделал вид, что подставляет голову под удар. Когда же Дурьотхана приблизился, Пхимасена, опередив его, внезапно нанес удар первым. Но мгновенно отразил его Дурьотхана и поразил Пхимасену палицей в голову. Оглушенный страшным ударом, истекающий кровью, Пхимасена застыл на месте, с трудом удержавшись на ногах. Но Дурьотхана промедлил с последним ударом, опасаясь хитрости. И придя в себя, Пхимасена ринулся на него, размахивая палицей. Дурьотхана хотел уклониться от удара, но не ожидал он, что враг нанесет ему удар ниже пояса, запрещенный правилами честного боя. И палец Пхимасены сокрушила оба бедра Дурьотханы. И упал на землю сын Тхритараштры. Гром загремел в вышине, и земля содрогнулась. Страшный вопль, испускаемый неведомыми существами, прозвучал по всей земле. Подняли крик тысячи птиц и зверей в лесах. Заревели слоны в войске пандавов, и громко заржали кони, страшные призраки. Безголовые и окровавленные появились над землей, и трепет охватил воинов Юдхиштхиры. Пхимасена же, приблизившись к поверженному врагу, сказал: «О презренный! Ты издевался над нами и над Драупади в царском собрании! Вкушай же теперь плод своих деяний!» И, смеясь, он ударил ногою голову Дурьотханы. Многие воины, видя Пхимасену, поставившего ногу на голову побежденного, мысленно порицали его. Юдхиштхира сказал: «Честным или нечестным путем, но ты исполнил свой обет. Не попирай же его голову ногою. Вспомни, что Дурьотхана царь. Он твой родич. Он пал в бою, все потеряв. Братьев, друзей и царства. Люди называют тебя справедливым, о Пхимасена. Зачем же ты оскорбляешь царя столь недостойно?» И, приблизившись к Дурьотхане, Юдхиштхира молвил голосом, прерываемым слезами: «Не гневайся на нас, о государь. Нет сомнения, ты несешь кару за свои прошлые грехи. Нет сомнения, суждено было, чтобы мы стали врагами. Я думаю, все это — деяние всемогущей судьбы». Но тогда поднялся со своего места могучий Баладева, наблюдавший тот бой, и, подняв руки к небу, возгласил позор Пхимасене. «Никогда еще не видано было в бою на палицах подлого этого удара, какой ныне нанес волчебрюхий, презревший правила честного поединка!» — вскричал он. И, воздев над головою свой огромный плуг, сын Рохини, пылающий гневом, устремился на Пхимасену, намереваясь тут же покарать его за нарушение воинских правил. Казалось, то сдвинулась с места гора Кайлоса, вздымающая к небу свои сверкающие вершины. Но миротворец Кришна поспешил за братом и обхватил его сзади за пояс руками. «Остановись!» — восклицал он. «Ведь пандавы — наши друзья и родичи, дети, сестры нашего отца. Великие бедствия претерпели они из-за своих врагов. Пхимасена же дал обет в собрании царей сокрушить палицей бедра Дурьотханы. Он не мог не исполнить своего обета. Нет за ним вины. Потому не гневайся, о плугоносец. Возрастет могущество родичей наших. Возрастет и наше могущество». Так вкрадчиво молвил Кришна, и гнев Баладевы остыл. Он опустил свой плуг и сказал в присутствии собравшихся воинов: «Что бы ни говорил ты, о Кришна, сын Дхритараштры сражался бесстрашно и отдал жизнь свою, не дрогнув в бою. Вечно прославлен будет Дурьотхана как доблестный воитель. Пхимасена же отныне прослывет в мире бесчестным бойцом». С этими словами сын Рохини взошел на колесницу и направил бег ее в Двараку. А пандавы и панчалы потупили головы, смущенные его речами. Кришна же молвил с упреком Юдхиштхире: «Зачем позволил ты брату своему попрать ногою голову побежденного?» «Велики злодеяния Дурьотханы», — возразил старший сын Панду. «Много обид нанес он нам. И сердце Пхимасены исполнено было горечи. Не суди его строго». «Истину сказал ты, Юдхиштхира», — согласился Кришна. А Пхимасена с радостным сердцем, гордый своей победой, обернулся к старшему брату и сказал: «Ныне земля стала твоей, о царь, и сметены все твои враги. Царствуй же, счастливо и безмятежно!» И воины пандавов, ликуя, приветствовали слова Пхимасены громкими кликами. Одни потрясали луками, натягивая тетиву, другие дули в трубы и били в барабаны. Одни прыгали от радости, другие громко смеялись. И многие говорили Пхимасене: «Хвала тебе, Витязь, сокрушивший столь могучего врага! Так Индра сокрушил демона Вритру! Кто, кроме тебя, мог совершить этот подвиг? Слава твоя разнесется по всей земле, и певцы воспоют твои деяния!» Тогда Кришна сказал им: «Не терзайте поверженного врага жестокими речами. Он уже все равно, что мертв, этот бесстыдный и алчный грешник, презревший советы мудрых друзей, и он достоин жалости. Взойдем же на наши колесницы и покинем это место». Тогда, исполнившись ярости, Дурьотхана попытался подняться. Опираясь руками о землю, он сел, преодолевая жестокую боль, и устремил на Кришну гневный взор. «О, сын раба!» — сказал Дурьотхана. «У тебя нет стыда! Или ты забыл, что я сражен бесчестно ударом, запрещенным правилами боя? Я знаю, Бхимасена сделал это по твоему совету. Думаешь, я не видел, как Арджуна подал ему знак? Сколько наших витязей убили вы бесчестно. И все это по твоим советам. Нет, не я, а вы достойны великой жалости. Я правил всей землею, попирая головы моих врагов. Кто более счастлив, чем я? Я честно встретил смерть в бою. Кто более счастлив, чем я? Я иду на небо вслед за своими братьями. Кто же более счастлив, чем я? И когда он кончил говорить, с неба на голову его упал дождь цветов, и послышались голоса апсар, поющих славу Дурьотхане. Понурили тогда головы Пандавы и Кришна и удалились, оставив умирающего сына Дхритараштры одного в его последний час. Они отправились к лагерю Кауровов и нашли его пустым. Забрав богатую добычу, золото, жемчуг, драгоценности, Пандавы отправили ее в свой лагерь вместе со всем войском. Сами же, одолеваемые усталостью, расположились на ночлег у речки Акхавати. С ними остался один Сатьяки, а Кришну Юдхиштхира послал в Хастинапур с вестями: «Утешь несчастную царицу, потерявшую всех своих сыновей». Между тем, услышав о поражении Дурьотханы, трое витязей, Ашватхаман, Крипа и Критаварман, поспешили к нему на своих быстрых колесницах. Они нашли отважного сына Дхритараштры, плавающего в крови, подобно могучему дереву шала, поваленному бурей. Многие шакалы и прочие ночные животные ужасного и отвратительного вида толпились вокруг него, как льстивые царедворцы, жаждущие подачек вокруг трона. Сойдя с колесниц, витязи приблизились к Дурьотхане, пораженные горем. С глазами, полными слез, сказал Ашватхаман, тяжело вздыхая: «Поистине, нет ничего постоянного в мире людей, если я вижу тебя, о государь, распростертого на голой земле и покрытого пылью. Ты правил всей землей, а теперь, покинутый всеми, лежишь здесь, в этой дикой глуши. Поистине, трудно познать пути всемогущего Ямы». Дурьотхана же отвечал плачущему Ашватхаману и его спутникам: «Смерть приходит ко всем живым существам, благо мне. Какие беды не одолевали бы меня, я никогда не бежал от смерти в битве. Меня сразили, обманув, коварные враги. Благо мне, я вижу вас троих, избежавших гибели в бою. Не печальтесь же обо мне, если истинно священное писание, я обрету вечное царство на небесах». Одолеваемый горем и гневом, сын Дроны обратился тогда к царю, сжимая руки, голосом хриплым от слез: «Тебя убили бесчестно, подло обманув. Слушай же меня, о Дурьотхана! Клянусь самою истиной, клянусь верой и благочестием, сегодня же я отправлю в обитель Ямы всех панчалов на глазах у Кришны. Клянусь тебе, о царь!» И трое витязей покинули берег озера, томимые печалью и тревогой.